Глава 6. Пора учиться. Несколько следующих дней прошли практически по одинаковому сценарию. Каждый вечер добавлялось по одной адептке. Для каждой сначала первичная настройка организма вечером, и потом целый день тренировка вхождению в транс, а также вечерняя и утренняя еда в огромном количестве. Прикосновение к опасной тайне преобразило учениц лишь внутренне. По внешнему виду они так и остались молодыми, веселыми девушками. Конечно, они совсем не понимали, что, как и для чего я делал. Только Лиена начала о чем-то догадываться. Она все же приняла решение и принесла клятву вхождения в семью, да и то, скорее всего, из собственнических побуждений якоря, поскольку я стал относиться к девушкам одинаково, а ее это уже не устраивало. Еще к ее радости девушки перестали использовать нашу комнату как общую спальню. Мы там просто не помещались. И теперь после массажа все расползались по своим спальням. Сначала учениц слегка напрягало то, что они ничего не могли сообщить об открытиях близким родственникам и главам кланов. Но, открывая все новые и новые возможности своих вроде бы таких знакомых тел, девушки всерьез задумались о необходимости сохранения собственных достижений в секрете. Вероятность того, что кого-нибудь из них упрячут в закрытую клинику для изучения открывшихся перспектив, со временем лишь возрастала, и они это стали понимать достаточно быстро. Намного больше обо всем я рассказал Лиене. Даже остальные девушки заметили, что в один из дней она практически до обеда просидела в медитации, очень сосредоточенно обдумывая полученные сведения. Вал новых данных потряс и перевернул все основы ее мировоззрения, в том числе и историю, которую учили в местной школе клана. Пришлось рассказать ей более подробную эпопею всего конфликта цивилизаций, который привел в конце к полному их уничтожению. Отец, собирая знания по крупицам, восстановил ход древней трагедии. Очень давно, больше 100 000 лет назад, где-то в мирах соприкоснулись две грандиозные звездные империи. Одна шла по магическому пути развития, другая – по техническому. Внутренние системы империй оказались настолько различны, что они просто не смогли понять друг друга. После определенного анализа ученые технологической империи выяснили, что несмотря на, казалось бы, очень низкий общий уровень развития магической империи, через небольшой промежуток времени эта империя подомнет под себя технологическую. Вот тут руководство технарей и испугалось. Очень испугалось и приняло, как им опять же казалось, превентивные меры для уничтожения конкурента. Ученые разработали страшный вирус, имеющий две части – основную часть и запускающую часть. Они заразили всех магов, вышедших на контакт с ними, основной частью вируса, и тот по цепочке распространился среди одаренных разумных магической империи. Технари выждали некоторое время для того, чтобы вирус заразил как можно больше магов, и лишь потом запустили вторую часть. Эта часть являлась неустойчивым вирусом, действующим на первичный, и также заражала лишь магически одаренных. Все клетки второй части вируса были запрограммированы на определенный период общей жизни, после чего вирус мгновенно погибал. После разрушения вируса образовывался состав, который являлся катализатором основного вируса, и тот мгновенно срабатывал, убивая носителя. Через заданное время вирус сработал и мгновенно убил большую часть магов чужой империи, А поскольку там встречались и поголовно магические расы, то единовременно вымерли целые миры. В основном последствия этой диверсии совпали с предсказанными выводами ученых. Теперь стало легко захватывать оставшиеся без магов новые миры. Врагам сильно не повезло. Выжили властелины магической империи. Это элитная верхушка империи. По своим возможностям они напоминали богов из современных сказок. А может, и были ими. Никакой вирус не мог убить этих существ. Также выжили маги-ученые, исследовавшие дальние новые миры и годами не появлявшиеся на родине. Хотя магическая империя рухнула, технологическую это не спасло. Властелины потеряли все, и больше терять им было нечего. Они провели особый ритуал и отдали для этого все силы и даже собственные жизни, создав грандиозное заклинание проклятия, накрывшее техноимперию. Проклятие распространилось как невидимый вирус при любом взаимодействии людей и предметов, заставляя людей, попадавших в ее зону, становиться злыми и нервными, а аппаратуру быстро выводило из строя. Например, захватили чужаки какой-то предмет, человека или еще что-нибудь из зараженного места, и все. Проклятие переползает на людей и остальные объекты вокруг. Под действием проклятия аппаратура выходила из строя, материалы разрушались, а люди убивали друг друга из-за какой-то мелочи. Техноимперия рухнула, сначала разбившись на небольшие области, сражавшиеся между собой, а потом и еще на более мелкие части. На планетах тоже начались локальные войны. Самые современные технологии, рассчитанные на интеграцию миров, исчезли в связи с разрушением связей. Более слабые технологии пропали из-за уничтожения заводов и специалистов в войнах, и большая часть миров стерла сама себя. Остались самые слабые и удаленные миры техноимперии, оторванные от основных торговых путей. Через некоторое время, порядка 50 тысяч лет, они преодолели разруху и на остатках знаний попытались возродить цивилизацию. Кому-то из них просто не повезло. Они напоролись на еще действующее проклятие в одном из разбитых миров, и процесс разрушения повторился, отбросив людей еще дальше назад. Теперь идет третий цикл создания техноимперии. Теперь маги тоже изменились. У них также начался процесс восстановления. Это маги раньше допустили ошибку, не обращая внимания на техномиры. Сейчас наступил идеальный вариант для встраивания магических структур в структуры разрозненных техноимперий для того, чтобы не допустить глобальной войны в будущем. Переваривая эту информацию, Лиена находила все новые и новые соображения в пользу истории Рейна и теперь совсем по-другому стала смотреть на такой, оказывается, невероятно хрупкий мир. Рейн рассказал ей, что за подготовку он провел с девушками, а оказалось, это обычная инициация магов. Теперь им реально стала доступна манипуляция не только внутренними силами, как у псионов, но и внешними, как у магов. Осталось этому научиться. Рейн немного показал ей возможности мага, объяснив, что это лишь мизер, потому что он сам еще учится. Но даже это девушку впечатлило. Особенно, когда небольшой шарик энергии, вылетевший с руки Рейна, разнес в пыль огромный булыжник на поляне. Лиена вдруг окончательно поняла, что силы псиона несопоставимы с силами мага. Никакая внутренняя капелька силы не сравнится с океаном внешней энергии. Она в очередной раз порадовалась, что ее путь пересекся с путем Рейна. Шина тоже некоторое время ходила задумчивой, и хотя она последняя по очереди адептка, но тело и разум у нее очень хорошо подготовлены к занятиям магии. Девушка быстро догнала подругу в развитии возможностей, и это не оставило ее равнодушной. Перепрыгнуть в развитии с уровня полуденника как минимум к ночнику – это того стоило. Мало того, полученные возможности вообще не подходили под какой-то уровень. Их просто не было ни у кого другого. По крайней мере, Шина об этом не знала. А ведь прошла всего неделя. Так чем же тогда владеет Рейн? Да одна информация об имеющемся у него компе с биоискином переворачивает все представления об этом человеке и о тех техниках и технологиях, которыми он владеет. А ведь ясно же, что он показывает не все, далеко не все. Учитывая, что девушка перестала посылать сообщения майору Гана, он сам вызвал ее навстречу. Шина предложила встретиться в таверне «Живой мир» и питание за его счет. Разговор начался тяжело. «Почему прекратила посылать сообщения?» – сразу спросил у нее майор, едва устроившись за столом. «Потому что не могу», – ответила Шина, с удовольствием уплетая заказанную двойную порцию. «Вот как объяснить постороннему человеку, что клятва не дает? Не поверит же!» «Что-то случилось?» – поинтересовался тот, внимательно всматриваясь в девушку. Он понимал, что с ней что-то не то. Чем-то неуловимым она отличалась от той девушки, что знал раньше, но чем понять не мог. «Случилось, а то ты не знаешь», – легко соглашаясь и оторвавшись от еды, кивнула Шина. «Рейн случился». «Так серьезно?» – усмехнулся майор. «Не смейся, очень серьезно. Настолько серьезно, что даже не знаю, но все равно ничего сказать не могу», ответила та, очищая от еды очередную тарелочку. «Это из-за диверсии против Лены?» – попробовал угадать майор. «Нет, это всего лишь пыль по сравнению с остальным». Теперь уже улыбнулась Шина, поняв, что Гана не будет на нее давить. Похоже, он что-то уже знал о Рейне. «Тогда что будем делать?» «Ничего», – пожала плечами девушка, хотя неожиданно у нее мелькнула мысль, как хоть что-то рассказать майору. «Впрочем, пойдем-ка устроим спарринг». «Ты же наелась, как удав. О каком спарринге может идти речь?» – удивился майор, заметив, как девушка доедает последнюю ножку какой-то птицы. «Это все мелочь, как говорит Рейн. Важно то, что в голове, а не в желудке. Если голова правильная, то желудок ее не испортит. Так что иди, договаривайся с поваром. Тут работает один отставник, Сток. Он нам уже один раз предоставлял тренировочную площадку во дворе. Надеюсь, и тебе в этот раз не откажет. А я пока выпью стаканчик этого божественного напитка», – попросила собеседника Шина, принимаясь за десерт в виде пирожного и напитка, рецепт которого, предложенный Рейдом, прижился в этом месте и пользовался у постоянных клиентов неизменным успехом. По крайней мере, так сказал официант. Гана, покачав головой, отправился на поиски повара. Договориться оказалось несложно, но повар захотел поприсутствовать. Майор в этом не увидел ничего странного и легко согласился. Через некоторое время повар провел парочку во двор и уселся на скамейку в тенечке. Он узнал девушку, которая приходила с парнем, недавно побившим шестерых курсантов. Ему стало интересно, что покажет теперь она в бое с опытным майором, которого повар тоже знал, причем знал как хорошего закатника, поскольку раньше когда-то сам был закатником. Комбинезоны удобны и для боя, и для повседневной носки, так что противники сразу встали напротив и, поприветствовав друг друга, начали бой. Бой оказался красив. У майора имелось больше опыта и техника более разнообразная, но он ничего не мог противопоставить скорости девушки и ее необычным действиям. Она использовала все, что было на площадке. Песок создавал завесу для атаки. Камни, поднятые петлей силы со скоростью пули, летали по различным траекториям. Но самое главное, девушка отражала атаки майора почти не глядя, так же, как и наносила удары силой, тоже с любого положения. Хорошо, что они лишь имитировали удары. Майор проиграл с разгромным счетом 6-1. Такого он совсем не ожидал. Да вообще трудно даже представить, чтобы полуденница с ограниченным набором силовых воздействий с таким разгромным счетом выносила закатника. Остановившись и немного придя в себя, мужчина уставился на спокойную и совсем не запыхавшуюся, как он, девушку. Та с интересом рассматривала все, что угодно, кроме соперника. «И что это ты показала?» Быстро восстанавливая дыхание, поинтересовался он. «Так, небольшая тренировка», – пожала плечами та. «Значит, ничего не скажешь?» – задумчиво произнес майор. «Я не могу говорить», – раздельно произнесла девушка. «Я скажу, что это было», – раздался задумчивый и тихий голос со стороны. Соперники и забыли, что имелся еще один наблюдатель. «Видел нечто подобное, конечно, в более страшном представлении. В той бойне нас выжило всего трое. Начальник вашего училища и его бывший помощник, который теперь хозяин этого заведения, и я. Нас тяжело ранило, медицина отсутствовала, поэтому в бой нас не взяли. Штурмовой отряд попал в засаду на одной из планет. До прихода подкрепления надо было выжить. Перевес в силах 1 к 100, если не к 1000. И это при том, что никакой технической поддержки у нас не осталось. Всю технику выбили из засады. Главным нашим козырем был один полуночник. Он собрал рядом с собой оставшихся 1,5 десятка наших бойцов-клановиков. Никто другой в той бойне, что нам устроили противники, не выжил. Что-то парни там делали под его управлением. Затем он повел их в бой. Позже я понял, что он как-то ввел ребят в состояние боевого безумия. Вот там-то я и наблюдал нечто подобное. Вот так же, как эта девушка легко хватала и кидала камушки, наши парни хватались силовыми жгутами и вгоняли в землю атакующие их бронированные флайеры. Уже после боя, когда прибыла подмога и нас вывозили, я видел в прямом смысле пожеванную, смятую в гармошку или перекрученную, как в мясорубке, наземную и воздушную бронетехнику. Сами знаете, выйти из такого состояния безумия невозможно. Парни погибли все. Но и врагов вокруг не осталось, а новые после воплей полностью уничтоженной бригады больше не рискнули соваться в этот район. Вот у меня лишь один вопрос к девушке. Как вы смогли войти в такое состояние и продолжали мыслить нормально, а потом еще и спокойно из него вышли? Я почему-то все чаще стал убеждаться на старости лет, что невозможное все же возможно. Значит, похоже на управляемое боевое безумие. Хоть что-то начало проясняться, задумчиво произнес Гана. Это всего лишь ваши мысли, а мне пора возвращаться к объекту охраны. Чуть улыбнулась Шина и, попрощавшись с майором, покинула площадку. «Хорошая и умная девчушка», – ухмыльнулся повар, кивнув вслед ушедшей сопернице майора. «Очень умная», – задумчиво кивнул майор. Похоже, она не могла ничего рассказать по каким-то причинам, но показала. Всего за несколько дней Рейн научил девушку пользоваться особым состоянием боевого транса, в котором повышались все возможности организма, при этом не нанося вреда разуму. И если один из кланов получит такое преимущество, может начаться большая резня. Это очень опасный секрет. Похоже, клан Акана весьма разумные люди, если выпустили Рейна из своих рук. И если бы остальные узнали, что торговцы завладели таким секретом единолично, их клан вырезали бы до последнего человека. Рейн, наоборот, учит этому представителей различных семей, и главное, учит так, что ничего про такую учебу сказать невозможно. Может и есть управляемый боевой транс, а может и нет. Необходимо связаться с кланом Акана, да и с кланом Мирана тоже. В последнее время контакты этих кланов стремительно расширяются. Похоже, и клану Юно придется примкнуть к ним. Наша девушка тоже учится новым знаниям. Решив срочно переговорить с главой клана Сантино Гана, попрощавшись с поваром и поблагодарив за возможность потренироваться, покинул таверну. «Вечно куда-то спешат, впрочем, как и я в юности», – покачал головой повар, задумчиво рассматривая легкие облака в небе. «Поскольку основной этап инициации магов я закончил, можно теперь заняться и учебой. Все равно с новыми способностями мы быстро нагоним недельное отставание от других курсантов». Что, собственно, скоро и случилось. Мы лишь немного не рассчитали последствия, и я и мои адептки на радостях заглотили сразу все информационные кристаллы. Оказалось, что за этим существует система слежения, и при загрузке очередного кристалла в комп срабатывает оповещение. А тут неожиданно срабатывают практически один за другим все кристаллы сразу. Соответственно, примчался куратор проверить, что мы творим. А у нас полная идиллия. Все сидят в креслах на лужайке за домом и отдыхают, попивая прохладительные напитки. По крайней мере, это так выглядело со стороны. Он сходу попытался устроить нам разнос по поводу неправильного использования кристаллов. Ему это не особо удалось, поскольку внимания на него никто не обратил. Пришлось выходить из транса, чтобы успокоить уже готового взорваться преподавателя и объяснять, что мы применяем экспериментальную методику быстрого обучения. Он не поверил и решил проверить. Пришлось отвечать ему на выбор некоторые главы из прочитанных учебников. Куратор удивился, но, кажется, все же поверил и посоветовал заранее занять время для обучения на тренажерах. Я, используя комп, сразу послал заявку, причем за отдельную плату договорился провести тренировку на тех же тренажерах и для телохранительниц моих адепток. В планах по практике они никак не могли присутствовать, так как курсантами не числились. Думаю, 5 дней нам хватит на усвоение теоретических материалов. В специальном состоянии правильно подготовленная справочная или техническая информация усваивается намного лучше, чем обычно. Примерно по странице текста в секунду, и это включая полное понимание этой информации. Папочка поработал над такой системой очень основательно. Теперь маги нашей школы пользуются ею постоянно. Кроме того, что тренируется само трансовое состояние, еще и знания прибывают. Просто красота! Вот только применять транс могут лишь маги или очень хорошо подготовленные воины тени, иначе трудно удержаться на грани контроля. И его потеря очень опасна. Маги, кроме внутренних сил, используют внешние, а это значит постоянная подпитка внутреннего источника. Поэтому выпадение в неконтролируемый транс, ведущий к истощению внутренних сил и к смерти, не происходит. Конечно, меня это касалось в меньшей степени. Скорость обучения у меня намного выше, и личный магический источник присутствует, да и дух воспринимает информацию намного быстрее. Тормозов нет, а хранилище для этой информации у нас-то общее. Несмотря на то, что кристаллы для учебы имелись лишь у курсанток и у меня, Залить аналогичные базы данных телохранительницам с помощью духа не составляло труда, поэтому и учились все. Для предотвращения умственного перенапряжения пришлось научить девушек первому комплексу воинов тени по тому же принципу, что и инструктора Кана в клане Окана. Теперь не понадобилось зелье памяти. У учениц и так память, что надо. Применял лишь доспех духа для контроля над их движениями при обучении. Девушки с удовольствием и усердием получали новые знания. Ничему магическому я их после инициации не учил, да и нельзя. Нужен небольшой перерыв перед обучением магии, чтобы энергетические каналы в теле стабилизировались. У меня появилось некоторое свободное время, и мы с духом принялись за создание устройства для производства долгоиграющих духов. Очень не хотелось тратить по ночам кучу времени на создание очередного аромата. Девушки уже распробовали удобство пользования духами, особенно после напряженных физических упражнений, и завидовали Лиане и Кина, требуя снабдить их такими же запахами. Запчасти дух заказал через комп еще раньше какой-то маленькой фирме, расположенной в ближайшем к училищу мегаполисе. Нужные растения я заказал через магазин, в котором покупали комнатные растения, здесь же в женском городке. Через день недостающие составляющие оказались уже у нас. 3 дня заняло изготовление нужных амулетов из полученных деталей. Магические возможности у меня еще маловаты, поэтому и затратил столько времени. Да и делал такие вещи все-таки в первый раз. Медленно и аккуратно. К концу 4-го дня собрал приборчик. Получился в углу нашей комнаты приличный шкаф, 1 метр на 1 метр и 3 в высоту, практически до потолка. Загрузил в приемные контейнеры растения в нужном порядке и включил установку. Процесс пошел. Дух пребывал в уверенности, что все сработает как надо. Я сомневался. Дух все же оказался прав. Основа эликсира получилась. Теперь оставалось лишь поместить основу в контейнер с запахом, и она, впитав аромат, превратится в долгоиграющие духи. Дальше должен действовать любой массажист, втирая полученный раствор в поверхность кожи по всему телу. После впитывания процесс окончится. Девушки сразу притащили любимые духи, и пришлось делать 3 порции эликсира. Как и предполагал, массажистам заставили работать меня, уже ничуть не смущаясь наготы собственного тела. Как они выразились, ты и так исследовал нас до последней складочки на коже, так что ничего нового я там не обнаружу. Заразы! Я, конечно, еще малолетний вампир, но сидеть на красивых девушках все труднее и труднее. Этак и блокировка эмоций в процессе слететь может, а пока явно рановато. Пришло подтверждение из училища о выделении нам времени на тренажерах. По транспортной системе добрались до учебных корпусов. Возле тренажерного зала нас встречал пожилой и весьма опытный инструктор. Вид ауры не давал ошибиться. Очень похоже, что не обошлось без СБ и Сатона в частности. Вряд ли зеленым курсантам могли сразу выделить хорошего профессионала. Делаем выводы. СБ училища взяла нас под плотный контроль. Ну да ладно, мне это не мешает. Ничего лишнего все равно не узнают. Кара Оно, пилот-инструктор, представился нам встречающий. Мы, в свою очередь, представились ему. «Поскольку у вас заказ на тренировку как у единой группы, то сначала пойдемте в общий тренажер», – предложил инструктор и повел нас в специальную комнатку, где располагалась открытая кабина обычного штурмового флайера. Это, судя по информации из кристаллов, самая распространенная машина десанта. Кроме пилота, в ней должна находиться стандартная группа из 20 десантников и 2 роботов поддержки, или двух штурмовых комплексов. Штурмовой комплекс – это усиленно бронированный скафандр с навешенным на него тяжелым штурмовым вооружением, в котором располагается специально обученный десантник. В основном штурмовики больше предпочитали иметь с собой штурмовые комплексы, чем применять роботов. Роботы погибали в бою намного быстрее, чем десантники в броне, даже несмотря на то, что гораздо лучше защищены и вооружены. Рассадив нас в специальных креслах вокруг кабины тренажера, инструктор стал показывать все особенности управления машиной и подробно рассказывать, что он делает и почему. Мелких особенностей, не указанных в полученной через кристалл информации, нашлось очень много. Затем он стал по очереди сажать нас в кресло пилота и заставлять проделывать те же манипуляции по управлению, что производил сам ранее. Сразу по ходу действия инструктор поправлял пилота и пояснял, что тот сделал неправильно. Судя по всему, ученики его удивили. Мы не повторяли ошибок ни чужих, ни своих. Через пару часов все уверенно пилотировали штурмовой флайер. Немного почесав затылок, инструктор решил сразу перевести нас на другой тренажер. Это уже группа закрытых кабин с полным чувством реальности при тренировках. Загнав нас в кабины, он занял одну из соседних. Теперь мы отрабатывали с ним индивидуальные полеты и полеты в группе в различных условиях и при различном противодействии противника. Сначала нас постоянно сбивали. Мы, похоже, делали стандартные ошибки новичков в бою, то отрывались от лидера, то отставали. Через некоторое время ошибки были пройдены, и уровень пилотажа улучшился. Инструктор стал постепенно усложнять условия полетов. Мне и девушкам было интересно, и, похоже, мы немного заигрались. Хорошо, что дух предупредил меня, что девушки начинают впадать в транс. Не хотелось бы пока показывать их возможности, так что пришлось разослать через духа предупреждение, чтобы адептки работали в обычном состоянии. Они сразу поняли, почему я это сделал, и стали более внимательно за собой следить. Нас по-прежнему сбивали нападающие истребители или системы планетарной обороны, но теперь им это удавалось с большим трудом и при огромном количестве обороняющихся систем. Нам хватило часов 6, чтобы выдохнуться, и, видя усталость у курсанток, инструктор прекратил тренировку. Усталые, но довольные, девушки выбрались из тренажера. На самом деле, они впервые в качестве пилотов побывали в воздушных боях при высадке десанта на планету. Согласовав с инструктором время следующей тренировки, мы отправились домой. Точнее, хотели отправиться. Загрузившись в капсулу, мы поехали в сторону женского городка. Через несколько секунд движения дух перевел тело в сверхскоростной режим и завопил, что обнаружил быстро настигающий нас небольшой предмет. Моя родная интуиция тоже не молчала. Ничего хорошего этот предмет нам не обещал. Действовать пришлось очень быстро. Капсула шла по транспортному тоннелю и собственных двигателей не имела. Разгон и торможение осуществлялись за счет самого тоннеля. Судя по всему, кто-то запустил вслед нам взрывное устройство. Придавив девушек мягким покровом воздуха, я щитом земли разрезал капсулу надвое. Заднюю часть отбросил назад воздушным кулаком, а переднюю с помощью воздушного щита, вовремя установленного на пути вместо стандартного разделителя транспортного потока, направил по ответвлению на одну из остановок. Главное, по данным духа, там находилась на стоянке всего одна капсула, и нашему куску хватит места, чтобы пристроиться ей в хвост. Повернули на стоянку мы вовремя. Сзади раздался взрыв, Это встретилась наша задняя часть кабинки с преследующей бомбой. Основная ударная волна пошла по прямому главному тоннелю. К стоянке она почти не дошла. Так, слегка приложила нос о заднюю часть, стоящую в ожидании такой же капсулы. В общем, мы легко отделались. СБ-училище на взрыв среагировало очень быстро. Уже через пару минут здесь появились сотрудники СБ и отвели нас в специальное помещение там же на стоянке. Разбирательство оказалось тоже недолгим. У них на руках имелись все данные компьютерной системы слежения и управления транспортным тоннелем. Понять, кто запустил мину, труда не составило, а вот поймать исполнителя не удалось. Сбежал, гаденыш. Ничего, я его позже достану. Вампиры – народ злопамятный, а живем мы обычно долго. Один из преподавателей Академии, Рэм Гона из клана воинов Гона, засветился на записях системы наблюдения, когда устанавливал в нижней части транспортного тоннеля некий ящик, из которого и стартовала малая ракета планетарной обороны. Покушение было просчитано до секунды. Он как-то наблюдал за нами и, посчитав, что домой мы будем отправляться с той же платформы, что и приехали, установил там пусковую установку. Конечно, гораздо легче заминировать саму капсулу, но в таком случае нельзя гарантировать, что именно эта капсула нас будет дожидаться, поэтому противник применил ракету. После взрыва обнаружить диверсанта не удалось. Он покинул пределы училища. Что совсем интересно, в это же время сорвалась с места и затерялась на планете некоторая совсем небольшая часть клана Гона. Как выяснилось позже, именно этот клан оказался в ответе за последние смерти глав других кланов и за попытку навредить Лиэне и ее брату. Именно третий сын главы клана послал им те, заряженные отравой посылки, после своего прилюдного оскорбления от клана торговцев на одной из молодежных вечеринок. После начатого расследования все ниточки привели в этот клан, и верхушка предпочла на время спрятаться. Оказалось, на планете есть весьма много мест, которые объявлены свободными территориями и никем не контролируются. «Что вам не сидится? Опять доставляете нам проблемы?» С грустью посмотрел на нас, входящий в помещение Сатона. «Это что за училище такое, если на студентов постоянно совершают нападения? Куда служба СБ смотрит?» Зло огрызнулась Регата. «Этак скоро клановики предпочтут посылать детей на обучение в более защищенные места», — поддержала подругу Кина. «Виноват, не досмотрел», — шутя поднял руки кверху Сатона. Потом он посмотрел пристальным взглядом на подчиненных и тех, как ветром выдуло из помещения. «В общем так», — начал он, почему-то поглядывая в основном на меня, — «все будут безмерно рады, если вы забудете это и прошлое происшествие. Сейчас не нужна война кланов на планете. Совет кланов после срочного сбора решил замять эту историю. С клана Гона, точнее с его нового главы, взяли внушительную компенсацию. Преступниками объявили 6 человек из семьи предыдущего главы. Они сбежали, не дожидаясь последствий своих действий. Теперь к этому списку добавят и Рэма Гона, наверное, уже нашего бывшего преподавателя. Большое количество воинов клана вышлют на некоторое время за пределы планеты. В основном, последствия выходки старого главы нейтрализованы. Как мне только что сообщили, вам, как пострадавшим из резерва Совета кланов, выделили компенсацию в размере 1 000 000 кредов каждому. Вы должны забыть о покушениях и не мстить простым исполнителям чьих-то приказов». Девушки серьезно задумались. Покушения уже произошли, и радости им не доставили, но и мстить они пока никому не собирались. Внушительная денежная сумма, наоборот, давала возможность уверенно смотреть в будущее. Очень у немногих молодых людей имелись на счетах такие деньги. Девушки дружно посмотрели на меня. Я лишь пожал плечами и согласился с предложением безопасника. Все-таки я хотя и вампир по происхождению, но еще и маг. Да и воевать что-то не хочется. На комп тут же пришло сообщение, что на мой счет пришла сумма в 1 000 000. Девушки, скорее всего, получили такие же сообщения. «Значит, этот вопрос мы утрясли», – обрадовался довольный Сатона и, хитро поглядывая опять в основном на меня, сказал: «Тогда у меня к вам еще один. Как вы ухитрились так располосовать капсулу? У вас что, с собой гравитационный резак? А ведь оружие на территории училища запрещено». «Это вы собственным подчиненным скажите, которые за ракетами не смотрят», – нагло усмехнулся я. «Значит, не скажете. Я почему-то так и думал», – совсем не обиделся СБшник. Домой нас доставил флайер СБ. Соседей у нас немного, в основном дома на краю поселка пустовали. Те же, кто жил рядом, уже стали с интересом поглядывать в сторону нашего домика. Никому из них флайеры СБ так часто не летают. Девушки не забыли вопрос СБшника, да и сами видели, как капсула мгновенно распалась на две части. От лица всех, когда мы собрались в кухне, почти официально выступила Шина, как более старшая. «Господин Рейн, а вы не расскажете нам, почему капсула треснула, да еще так ровненько, а потом с реактивной скоростью задняя часть рванула назад?» Лена на наши вопросы лишь загадочно улыбается. «Если вы помните, она приняла клятву следующего уровня», – усмехнулся я. «Значит, те, кто примет такую клятву, узнают, остальные нет», – подвела итог Шина. Я кивнул в подтверждение. «Можно о клятве узнать подробнее, а то Лена нам про нее ничего не рассказывала. Сразу сообщила, что нам она не подходит», – поинтересовалась Шина. Я посмотрел на Лиену. Для меня это оказалось новостью. Похоже, Лиена не хочет, чтобы ко мне еще кто-то приближался так близко. Так-так, это уже радует. Но отвечать надо. Девушки ждут. «Такую клятву, как дала Лиена, вы дать не сможете. Она получила от меня специальное предложение. Есть у нее некоторые особенности, которых нет у вас. Это не значит, что у вас эти особенности не могут проявиться в будущем, но пока их нет. Единственное, что могу предложить, это войти в мой клан. Вы не будете знать особых секретов, но сможете воспользоваться всеми возможностями клана. Это совсем не значит, что вы должны отказаться от собственных кланов. У нас вполне допустимо вхождение одновременно в различные структуры общества, и наша система клятв построена таким образом, что в этом нет противоречия. Могу сказать пока одно. Вне моего государства предложений для вступления в клан выдано весьма небольшое количество. Вам я могу сделать такое предложение. Вы подходите моему клану. Кроме тех ограничений, которые наложила на вас клятва секрета, вы будете обязаны оказывать содействие членам клана, естественно, по возможности. Также придется отчислять значительную часть дохода в пользу клана. Это примерно будет 20%. Ну и еще выполнять распоряжения главы, не противоречащие другим вашим обязательствам. То есть предавать родной клан от вас не потребуется, поскольку это противоречит вашим текущим обязательствам. Но в то же время и воевать с моим кланом вы не сможете, и даже если вам это прикажет родной глава, Вам придется просто отойти в сторону из-за конфликта интересов. Система взаимоотношений у нас весьма сложная, но живет на протяжении многих веков, так что достаточно хорошо отработана. Как вы, наверное, уже поняли по предыдущей клятве, нарушить ее весьма затруднительно. Я объяснил вам основные ограничения, но есть и преимущества. Вы сможете воспользоваться всеми возможностями моего клана. Основное – это знания, опыт и люди. Все остальное – деньги, оружие, оборудование – тоже можем дать. Но это уже настолько мелкое, что учитывается автоматически. И еще. Мы очень не любим глобальных войн. Есть, конечно, любители пострелять, но их совсем немного, и мы их используем в службах СБ и разведки. Основное я вам рассказал, а теперь кое-что наглядное. Подумайте. Я на глазах у девушек щитами земли покрошил в мелкую стружку один из металлокерамических стульев в кухне, потом сжал его в небольшой кубик и уплотнил теми же щитами земли. Конечно, для большей наглядности надо было что-то из него слепить, но заклинание подобия я еще недостаточно хорошо отработал. Потом повернулся и ушел в нашу комнату. И там устроился на собственном матрасе. Лиена, сразу покинув подруг, быстренько просочилась за мной. Сдвинув меня с середины матраса, она улеглась рядом и уперла в меня задумчивый взгляд. «Дорогой телохранитель, может, вы расскажете, чем я отличаюсь от девчонок?» Я внимательно посмотрел на девушку. «Пожалуй, пора и рассказать». Многое она уже про меня и про магов знает. Теперь все мои откровения должны быть для нее более щадящими. Тогда я стал рассказывать про родной мир, про семью, сестренок и братьев, про отца, про 8 моих матерей, про хранителя мира и в заключение про то, что она гарантированно является моим якорем, и именно с ее помощью я избежал смертельной опасности. Теперь мы связаны с ней на всю жизнь. Жизнь у нее может быть длинная, так как по уровню она должна быть не меньше властителя, а те могут жить долго, очень долго. «Дурак!» – уткнулась она мне в грудь и заревела, бормоча сквозь слезы. «Я мучилась, думала, что тебе не нравлюсь, а ты молчал. Вот какой же ты дурак! Мне еще тогда в медблоке показалось, что что-то в тебе есть. Только я гнала от себя мысли о том парне. Когда ты заступился за меня там у капсулы и уложил штурмовика, я поняла, никому тебя не отдам! Никому!» «Сама такая!» Улыбнувшись, я погладил девушку по голове. «Вот так прямо надо было сказать дочери главы клана. Ты теперь от меня никуда не денешься и скоро станешь моей женой. Вот бы ты сразу обрадовалась». «Может быть, и обрадовалась», – стала успокаиваться Лиена, прекращая поливать меня слезами. «А что у тебя за семья? Кто вы там у себя в мире?» «Обычная семья местного императора», – усмехнулся я. «Так ты принц? Тот-то так много знаешь». Слезы на глазах девушки сразу высохли. «Да, пришлось помучиться. Попробуй сразу убеги от строгих учителей, особенно если это твои матери. А еще ведь рядом куча дядюшек и тетушек, и тоже совсем не слабые маги, так что пришлось стойко переносить тяготы учебы». Пришлось рассказывать Лиене о моей империи и отношениях с другими мирами, о том, почему мы скрываемся и к чему может привести очередное столкновение магической империи с технологической. Мы сумели сохранить и понять старые данные, а они нет, и нам совершенно не хочется уничтожать технологические миры. Нам им мстить не за что. Не они развязали ту давнюю войну. Интересный разговор продлился почти до середины ночи. «Слушай, Рейн, ты из меня жену прямо сейчас делать будешь?» Вдруг ни с того ни с сего заявила Лена. «Нет», – улыбнулся я, – «ты еще совсем маленькая». «Это я маленькая? Сам такой?» – возмутилась Лена, пытаясь колотить меня кулаками по груди. «Ну хорошо, поясню для особо больших». Перехватывая руки и прижимая ее к себе, прошептал я. Пришлось даже поцеловать. «Неплохо, совсем неплохо». Когда мы оторвались друг от друга, продолжил. «Мы, маги, имеем очень много особенностей и ограничений. Они не критичны и могут нарушаться, но если их не нарушать, наши силы растут намного быстрее. Вот поэтому я и не сближался с тобой. Видишь ли, оторваться от тебя трудно». «Поняла, поясняй дальше, что за ограничения?» – заинтересовалась Лена, удобно устраиваясь у меня на груди. «У тебя пока не наладились магические каналы. После инициации мага, что я с вами всеми и проделал, необходимо время, чтобы все закрепилось. Любые эмоциональные и гормональные встряски сбивают настройку организма, и тогда каналы развиваются медленно. Ты потенциально более сильный маг, чем девушки, и этот период у тебя будет больше. Еще влияет то, что ты не просто в моем клане, а в моей семье. А семейка у нас отличается даже от моих земляков. После настройки магических каналов нужно будет наложить на тебя кучу различных заклинаний. Мы называем их магическими печатями. Они сильно увеличивают магические возможности. Вот после этого мы сможем жить как муж с женой». «Ждать долго», – надула губки Лена. «Зато потом жить будем долго, вместе. Если, конечно, я тебе не надоем», – усмехнулся я. После чего мы устроили небольшую войну и еще некоторое время целовались. Потом недовольная Лена утащила меня к себе на кровать и только там успокоилась, прижавшись ко мне, не отпуская даже во сне. Решил сегодня не заниматься магией. День и так оказался насыщенный. Шина сидела за столом и, уставившись на кубик, напряженно размышляла. Она не заметила никакого воздействия силы во время работы Рейна, так же, как и в капсуле. Однако результат спокойно лежал посреди стола. Лая сбегала в комнату и принесла сканер. «Невероятно стойкая металлокерамическая броня», – озадаченно выдала она данные сканирования. Все впечатлились. Шина продолжала размышлять. «Без ничего сделать это – весьма показательное действие». И, похоже, для Рейна преобразование предмета труда не составило. Так что же он тогда может, если затратит некоторые усилия? Капсулу он разрезал за мгновение. К тому, что его клан свободно работает с биоискинами, добавляется еще и такое же свободное оперирование с материей, причем с любой материей. Это подтверждает установка для производства духов из растений, которую он самостоятельно собрал в своей комнате. Что же это за клан такой? Ни о чем подобном девушка даже не слышала. Хотя нет, мысль мелькнула. Предтечи или первые? Вот кто, наверное, могли делать нечто подобное. Получается, Рейн такой же потомок первых, как и они, и, может быть, даже прямой потомок. Только сохранив цивилизацию, можно сохранить такие технологии. Вот так номер! Клан Акана завязал связи с мирами предтеч и там нанял телохранителя для дочери. А вот фигу вам! Никакой он не телохранитель! Судя по тому, что Лена во всем его слушается, жених или даже муж. Нет, явно пока не муж. Не поверят. Никто просто не поверит, даже если она будет орать об этом на каждом перекрестке. А она орать не будет. Клятва не даст. Вот вам еще и биопрограммирование в общую копилку. Быстрое усиление способностей девушек из той же кучи особенностей. Рейн помогает им и подтягивает к собственному уровню. Возится с ними, как с детьми. Значит, он не враг. Да и не стали бы торговцы завязывать связи с врагом. Стоп. А кто сказал, что он ребенок? Да, он выглядит молодым, но ведь он может только выглядеть так. И мы для него можем быть детьми. Решено. Такими предложениями не разбрасываются. Шина посмотрела на задумчивых девушек. Скорее всего, у них бродили в голове похожие мысли. Она поняла, девочки согласятся и принесут любую клятву. Прикосновение к тайне затягивает получше всякого наркотика. А если это на самом деле клан Предтеч, то перспективы открываются весьма соблазнительные. Утром все девушки дали согласие на проведение ритуала новой клятвы. Решили не откладывать и провел его сразу, благо он очень похож на предыдущий. Вот теперь пришлось рассказать всем про магов и про внешнюю энергию. Потрясение у слушателей оказалось велико. Впрочем, я их понимаю. Реально разговаривать с потомком людей, уничтоживших могущественную звездную империю, намного превосходящую теперешнюю, это потрясало. Тогда получается, что наши кланы не потомки первых, а потомки магов? Удивленно спросила Шина. Я тоже так думаю, кивнул я, соглашаясь. Похоже, вирус выкосил магов на планете, а вот измененные магией гвардейцы и охранники остались. Они сохранили свои возможности и продолжали развитие не магических, а внутренних техник манипулирования энергией. Я полазил по историческим документам в инфосети. Есть у меня предположение, что ваши закрытые области – это остатки замков магов, уничтоженные орбитальными ударами. Скорее всего, при подходе захватчиков оставшиеся гвардейцы оборонялись с помощью артефактов, и эту оборону противнику пришлось давить крупным калибром из космоса. Орбитальные удары повредили многие артефакты обороны. Скорее всего, магические потоки смешались, возникли неконтролируемые заклинания, которые уничтожили и защитников, и нападавших. Очень вероятно, что даже сейчас в этих областях работают остатки тех заклинаний, особенно если имелись каналы межмировых порталов и энергия качается из этих связанных миров. Вот поэтому вы до сих пор не можете освоить закрытые области. Еще могу добавить, что, скорее всего, обороняющиеся вывели из-под удара детей и с наставниками отправили в убежище. Вот эти сохранившиеся дети и дали развитие новой цивилизации. Уже много позже вы опять столкнулись с техноцивилизацией, но теперь смогли встроиться в ее структуру, и вот мы имеем то, что имеем. На самом деле ваша полумагическая цивилизация сейчас вполне счастливо сосуществует с технической. Судя по всему, технари все-таки сделали вывод из столкновения с магами и стали развивать своих магов, назвав их псионами. Но знаний у вас не хватает, хотя возможности есть. Девушки, получив на компы всю известную информацию, пошли ее проверять. Слишком уж непривычной казалась полученная информация. К вечеру все опять собрались за столом. Я подала заявление в администрацию училища о переводе на третий тип обучения вместе с вами, сразу сообщила Регата. Мне пришлось одобрить решение девушки. Вместе учиться гораздо проще. Обсудив планы на ближайшее будущее, мы разошлись по комнатам. Кабинет Сатона. Кара Сатона и инструктор Кара Она. Извини, Кара, закрутился с этим взрывом и не смог тебя быстро принять. Ты по поводу тех детей, что приходили на тренажер? Вот что тебе скажу, дорогой мой тезка. С виду они, конечно, дети, но вот обучаются с сумасшедшей скоростью. Кажется, что они восстанавливают забытые навыки, а не обучаются. Что, так заметно? Да не то слово. Ученики пришли полностью теоретически подготовленные. Даже телохранительницы девушек, хотя те не числятся в академии, и кристаллы обучения не получали. Они знали все про десантный флайер. Я пытался подловить на мелочах, но они помнили даже модификации различных версий этих машин. Мало того, они помнили аппараты до последнего винтика. Заметь, я сказал, они помнили, а не их комп. С такой скоростью искать подсказки на компе невозможно. Теперь по самой тренировке. Я ни разу не повторился, а они ни разу не повторяли свои ошибки. Мы за один день проиграли всю месячную программу подготовки пилота на эту машину, от единичных вылетов до действий в группе при сильном противодействии. Это не дети, это уже полностью готовые пилоты штурмовиков. Мало того, мой опыт говорит, что они даже сдерживались в конце занятий. И как ты это понял? Да есть там в программе обучения скользкий такой момент, когда два истребителя прикрытия перехватывают с двух сторон один штурмовик. Я бы сам вывернулся с потерей щита, ну и еще кое-чего по мелочи. Так вот, одна из девушек вообще щит не включала. Она изменила траекторию полета и поставила противников друг перед другом. При этом комп каждого из них принимал щит напарника как ослабленный щит штурмовика и для экономии стрелял лишь энергетическими зарядами, а не самонаводящимися торпедами. При этом штурмовик девушки в непонятном ритме вращался по оси, пропуская заряды противников, которые постепенно сносили щиты друг к другу. Компы наведения истребителей, когда обнаружили, что стреляют друг в друга, посчитали, что один из них захвачен противником и пульнули по собрату уже торпедами. Штурмовику осталось убраться с траектории, и те разнесли себя сами, поскольку наводились на щиты друг друга. Чтобы такое рассчитать во время боя, это какое же хладнокровие нужно иметь? Да и во многих других случаях подопечные реагировали нестандартно. Ты хочешь сказать, что всего за неделю обучения они уже получили навыки хороших пилотов десантного флайера? Не знаю, за неделю или нет, но в конце тренажерной подготовки они уже были пилотами, и скажу без обиды, пилотами лучше меня. Хорошо, ты меня порадовал, хотя я и предполагал нечто подобное. Что, Сатона, не так все просто с этими детишками? Да не то слово, все совсем непросто. Они уже пережили два покушения, в которых и я бы не выжил. Из-за них заварилась такая каша в кланах, что даже не знаю, когда она успокоится. А тут ты со своими сообщениями, что они уже готовые пилоты. Это не дети, это бедствие какое-то. Ты как хочешь, но я с ними бы еще поработал. Закрепляй меня за ними постоянным инструктором. С такими учениками приятно иметь дело.